Я намерен сделать из кусков криптонита меч, не стал я скрывать свою цель относительно данного минерала. И нет, я не собираюсь применять его против Супермена, если, конечно же, он не перейдет на темную сторону и мне не придется убеждать его, что свет, добро и радужные пони – это правильно и быть хорошим, замечательно. Тогда зачем тебе криптонитовый меч? Потому что Супермен не единственный криптонец в мире, как бы он ни утверждал обратное. Ты про Power Girl? Нет, есть кое-кто еще. Вернее, появится в будущем. Кто? Один монстр. И когда он явится к нам, я хочу быть готовым встретить его как подобает, во всеоружии, чтобы оградить его от вас, защитить простой народ и спасти мир. У нас есть Супермен. Уверен, каким бы страшным ни был этот монстр, он справится с ним, заявил игрушечник как ярый фанат Человека из Стали. Боюсь, Хира, что даже наш криптонец не сможет совладать с угрозой такого масштаба. Думсди, ходячая катастрофа, которая может единолично устроить апокалипсис на Земле. Мало того, что он бессмертен и способен возрождаться после смерти, так еще его тело постоянно адаптируется, и второй раз аналогичным способом его уже не победить. Настоящая проблема, от которой не избавиться. Я бы очень хотел избежать встречи с ним, но понимаю, что это невозможно, ибо у здешней вселенной комиксов свои правила, и рано или поздно нам придется и с этим злодеем столкнуться. Поэтому, я должен уже до встречи с ним иметь в руках оружие, способное его ранить или убить. Лана смотрела мне в глаза, пытаясь понять, лгу я или говорю правду. И, похоже, пришла к выводу, что говорю правду, так как вместо того, чтобы отговаривать меня от подобной затеи, принялась рассуждать, как можно превратить криптонит в меч. Этот минерал хоть и ослабляет живые клетки криптонцев, он не особо прочен. Если этот монстр так страшен, как ты говоришь, то необходимо не просто изменить форму криптонита, но и сделать его как можно более устойчивым. Полагаю, если измельчить криптонит до размеров пыли и смешать их с мелкими частицами вибраниума, то мы сможем изготовить оружие, которое не только не сломается, но и сможет проткнуть неуязвимую кожу монстра. «Ты согласна помочь мне с этим?» – воодушевился я. «Я сделаю это», – сказала Лана с некоторой задержкой. «И надеюсь, что потом ты не разочаруешь меня». В тот момент, когда я больше всего нуждалась в помощи и когда все от меня отвернулись, помог мне ты. Тогда я доверилась тебе, доверюсь и сейчас. Я решила, что всегда буду поддерживать твои стремления, ведь до сих пор ты оправдывал мои надежды, и я надеюсь, так будет и впредь. Будь уверена, улыбнулся я мисс Лэнг и протянул ей огромный криптонит, изъятый из груди металла. Не забыл я и о двух небольших кусочках, которые достались мне от Девстроука и Разрушительницы. Общего количества минерала должно хватить как раз на один меч. Только не забывайте, что это радиоактивный элемент. Соблюдайте технику безопасности, предостерег я инженеров. Да, работы прибавилось. Погодите, это еще не все, усмехнулся я и вытащил на обозрение ученых массивную круглую дверь, изготовленную из металла ру. Вот дополнительный материал для исследований. Лана, вся надежда только на тебя. У нас же уже слитки есть. Зачем вытащил еще и дверь? Спросил Хира, не понимая моих намерений. Хочешь, чтобы мы ее расплавили и выковали нечто стоящее, как вариант, но не только поэтому я ее достал. Дело в том, что эта дверь хоть и изготовлена из того же уру, она значительно отличается от слитков. Предоставленные мной куски магического металла совершенно чисты, можно сказать, что это нетронутый материал. Но эта дверь другая, ее зачаровал лично царь Асгарда. Уру впитывает магию как губка, перенаправляя и усиливая естественные свойства. Процесс усиления значительно увеличивает его прочность. Физические характеристики зачарованного уру сложно изучить. В зависимости от метода и характера чар, они чаще всего значительно отличаются друг от друга. «Интересно», — проговорила Лана с любопытством. «Значит, эта дверь прошла закалку магией. Кстати, устремила вдруг девушка на меня строгий взгляд. Как она у тебя оказалась? Только не говори мне, что тебе ее тоже подарили». «КХМ, ну, нет», замялся я немного. «Дверь я взял без спроса. Неужели ты хотел ее вернуть попозже? Просто не получилось? Не надо смотреть на меня так. Знаете, чем просить и унижаться, лучше стырить и смолчать. А сам говорил, что ты не такой», усмехнулась Лана. Выражение ее лица говорило: «Все с тобой ясно. Эй, я неплохой, просто эта дверь стояла у меня на пути, и я ее убрал к себе в инвентарь, Попытался я неловко оправдаться. В любом случае, вот вам дверь, изучайте. Только будьте осторожны. Кто знает, на что способны чары, наложенные Одином. И как только изучите зачарованный Ру, сможете приступить к... Хотя давайте оставим это на потом. Вначале расскажите мне, как у вас обстоят дела. Глава 265. Разрушитель. Мы все вошли в кабину подъемника и стали подниматься наверх. Хиро тоже пришлось шагать на своих двоих, так как его реактивный ранец пришел в негодность. Лифт оказался скоростной. 100 метров высоты мы преодолели за 10 секунд. Оказавшись на верхней рабочей площадке, Лана, как глава Нидавеллира, поспешила показать мне результаты трудов. Привела меня к выставочному стенду, за прозрачным стеклом которого красовались 12 фиолетовых ожерелий одинакового дизайна. Из-за ограниченного количества виброниума, инженеры могли сделать лишь 20 костюмов. Первые 8 я уже раздал тем, кто в них остро нуждался. Теперь была готова оставшаяся партия брони. Твой заказ завершен, все 20 ожерелий готовы. Также мы закончили работу над кибернетической рукой, указала мисс Лэнг на второй стенд, который хранил роботизированную конечность, левую руку черного цвета. На нее ушло еще 5 килограммов виброниума. Еще 3 мы потратили на мелкие доработки, систему безопасности и помощь ученым Вавилона. Осталось около 2 килограммов. Рука, которая предназначалась мисти Найт, выглядела аккуратно, стильно и круто. Сразу понятно, кто отвечал за дизайн, ибо у Хиро и Рири все еще немного детский взгляд на вещи, а такую красоту могла разработать только Лана. То, что у нас из-за этого почти закончился виброниум, меня не очень беспокоило, так как белый кролик добыла, как вы помните, еще почти 30 килограммов. Нужно лишь их привести в Готэм, и тогда наши инженеры смогут вновь приступить к разработке новой партии ожерелья. И стоит, пожалуй, протестировать кибернетическую руку. Если мне понравится, я могу даже пустить это дело в массовое производство. Вот только для этого мне понадобится куда больше, нежели незначительные 30 килограммов. Эх, виброниума вечно не хватает. Я не стал ругать ребят за то, что они по своему усмотрению потратили еще 3 килограмма, так как сделали они это на благо Нидавеллира и Вавилона. Поэтому мне оставалось лишь похвалить и поблагодарить их за труд и усердие, что я и сделал. «Всегда пожалуйста», — слегка смущенно улыбнулся Хиро, стараясь сделать вид, будто его это не волнует. Засмущалась и Уильямс, но ограничилась лишь кивком. «Рири, а как у тебя обстоят дела с твоим костюмом?» — спросил я у девушки. «Роботы игрушечника были созданы, а значит, и железное одеяние должно быть готово. Я закончила первый прототип», — гордо произнесла Уильямс и повела меня в свой рабочий уголок. «Здесь я наконец увидел красно-черный костюм. По своему дизайну он напоминал первые версии брони Тони Старка, только более утонченную и женственную версию». Я кивнул, будучи абсолютно довольным внешним видом одеяния. «Опустим тот факт, что это я нарисовал эскиз дизайна, и просто примем тот факт, что получилось стильно, молодежно и свежо». В груди брони также светился миниатюрный ядерный реактор, что подпитывал весь костюм. Рири все же смогла разработать его, и похоже, даже Хиро использовал ее детище для подпитки своих роботов. «Ты полностью воссоздала костюм Железного Человека?» «Не только», — ответил вместо нее игрушечник. «Благодаря моим доработкам, этот костюм может функционировать самостоятельно, подобно моим андроидам. В них заложен базовый искусственный интеллект, который может выполнять лишь определенные команды и работы, а также интеллект Евы, который при необходимости может взять на себя контроль над костюмом. Я и сама могла об этом рассказать», — буркнула Рири, но спорить не стала. «В основном он не сильно отличается от Марк 3 мистера Старка, то есть, он способен летать и стрелять из репульсоров». «Да», — подтвердила девушка. «На самом деле я уже протестировала костюм, и полет прошел относительно неплохо, учитывая, что тогда был мой первый раз. Интересно, сказать по правде, меня сейчас больше волнует неспособность костюма летать, так как с этим я и сам прекрасно справляюсь, а репульсоры? Это значит, что Рири хорошо разбирается в этом, а следовательно, может справиться со следующей задачей». Я подошел к растущему у входной двери низкорослому деревцу, что некогда посадило здесь ядовитый плющ, чтобы облагородить это место. К слову, помимо него, Помела вырастила здесь огромное количество растений и цветов, не так много, как в Вавилоне, но достаточно для того, чтобы защитить мастерскую от нежелательного вторжения. Вначале у Нидавеллира не было собственной системы безопасности, а потому пришлось просить помощи у Айви. Уже после, когда инженеры укрепили защиту собственными методами, необходимость в растениях Эйсли отпала, и они стали выполнять больше эстетическую функцию, нежели защитную. Однако плющ назад их не забрала, да и робототехники не стали настаивать на обратном. Так что растения помел росли в мастерской, украшали пространство и помогали на Набатом бдеть и охранять недовеллир. Стоит также отметить, что Вавилон теперь защищали не только растения, но и железная стража мастеров недовеллира. Я прикоснулся ладонью к стволу дерева и попросил его передать всем растениям, чтобы они окружили здание сетью. У меня не было мистической силы зелень, но из-за наших с Эйви особых отношений, растения, подконтрольные ей, слушались и меня. Исполнение приказа не заставило себя долго ждать. Длинные лианы за считанные секунды полностью обволокли здание. Я воззвал к внутренней силице, активировал железный кулак и постарался влить через дерево, связанное со всеми невидимой нитью, энергию мироздания. Все для того, чтобы окружить недовеллир силой ци и скрыть это место не только от взора Хеймдалля, но и от глаза самого Одина. Завершив все нужные процедуры, я явил нашим инженерам последний свой боевой трофей, разрушителя. Моим главным опасением касательно его изучения было то, что он контролировался непосредственно царем Асгарда, и если бы я просто так вытащил его из пространственного хранилища, то всеотец мог бы почувствовать разрушителя и вернуть обратно в небесный город. И хоть Тор в последней битве сломал робота, лишив того средства связи, оставался шанс, что один все равно почувствует, что орудие Асгарда появилось в Мидгарде. Поэтому, чтобы исключить подобный риск, я возвел барьер из энергии мироздания, через который не сможет пробиться даже взор короля Асгарда. «Это что?» — вскинул брови Хира. «Робот!» — воскликнула Рири. «Дополнительная работа!» — вздохнула Лана. «Это оружие, выкованное и разработанное из металла ругномами недовеллира, а также зачарованное всеотцом. В своей сильнейшей форме оно способно противостоять целестиалам». «Целестиалам?» — не поняла мисс Лэнг. «Небожителям, древней бессмертной расе космических богов». «Ты шутишь?» — не сразу поверил Хира. «Такие существуют? Круто!» «Да, Супермен не единственный пришелец и далеко не самый могущественный. Есть существа посильнее и куда страшнее, чем летающий криптонец. Но мы отвлеклись. Разрушитель, как я уже сказал, зачарован сильной магией, и прежде чем приступить к его изучению, вам следует потренироваться на той двери из Уру. Рири, этот робот способен стрелять через отверстие в голове смертоносным лучом, дезинтегрирующим все на своем пути, чем-то напоминает репульсоры, но более опасные и мощные. Постарайся изучить его природу и найти способ передать это своему костюму. Ах, да, еще кое-что, в свободное время попробуй модернизировать мой боевой костюм из виброниума, оснастив его репульсорами и реактивной тягой. Почему бы просто не сделать железную броню из виброниума? Потому что она лишит меня гибкости и маневренности. С репульсорами я смогу поработать, а вот насчет системы полета, нахмурилась Уильямс, глубоко задумавшись. Это будет сложно, учитывая, что ты просишь меня сохранить маневренность. Ведь двигательная установка по большей части находится в нижней половине брони. Я попробую, но для этого потребуется время, которого у нас нет. Вдруг громко заявила Лана, что я чуть не вздрогнул. Нас всего трое, а ты просишь и изучить металл Луру, и соорудить печь, генерирующую жар нейтронной звезды, и исследовать зачарованную дверь, разобраться в конструкции разрушителя, сделать криптонитовый меч, создать стабильную версию сплава Ориона. Как нам, по-твоему, все успеть? Конечно, если ты не торопишься, то проблем нет, но ведь ты торопишься, хочешь, чтобы мы все сделали как можно скорее. Я понял, ты просишь меня найти новых сотрудников. Что ж, это было ожидаемо, и я согласен, что нам пора расширять штат. Алекс, найми симпатичных красоток, поспешил Хира выразить свое предпочтение относительно будущих коллег. Какой же ты все-таки извращенец, покачала головой Рири. Я подросток, и этим все сказано, пожал плечами игрушечник. Найди совершеннолетнего сотрудника, взмолилась Лана. Я не прошу многого, мне просто нужен человек, способный снять с моих плеч часть бремени. Я постараюсь, виновато приподнял я уголки губ. А пока, может быть, устроим вечеринку, вы и так много работали, а я сейчас подкинул еще больше работы. Поэтому отдохнем сегодня, посидим, поболтаем, поедим асгардских деликатесов. Что скажете? Стоило двум юным гениям услышать, что я привез еду из другого мира, как они сразу же изъявили желание их попробовать. Лана возражать тоже не стала. Похоже, девушка реально устала и хотела немного передохнуть. Я предложил отправиться в какое-нибудь заведение, но меня слушать не стали, схватили за ручки и повели на крышу. Наверху все утопало в зелени. Здесь располагались две открытые беседки. Одна большая, персон на 10, из крепких бревен и вся в буйстве цветов, другая поменьше, для двоих, тонкая, плетеная из веток ивы. Между деревьями были натянуты гамаки, на ветвях висели качели, вдоль живой изгороди были расставлены кресла-качалки, миниатюрные столики, и все это дополняло разнообразие цветов и кустарников. Сад на крыше оказался очень уютной и в меру зеленой зоной отдыха. «Здесь мы отдыхаем», — сказала Лана, вернее, должны отдыхать, по идее, но зачастую, увлекаясь рабочим процессом, забываем о том, что у нас есть такое прекрасное место, — горестно усмехнулась мисс Лэнг. «Спасибо Памеле за то, что помогла нам здесь все обустроить. Так значит, это дело рук Иви. Наша дриада хорошо постаралась, учитывая, что смогла сдержать себя и не заполонить всю крышу сплошной растительностью. Она смогла прочувствовать предпочтения инженеров и сделать все не вычурно, а просто, скромно и уютно. Молодец. В большой беседке я накрыл стол. Достал из инвентаря горячие блюда, мясо, рыбу, овощи, фрукты, вино из асгардского винограда для мисс Лэнг и безалкогольные напитки для юных гениев. Пока я все это вытаскивал из пространственного хранилища, Хира и Рири чуть ли не пищали от восторга и сразу же приступили знакомиться с инопланетными вкусностями. И судя по тому, как они запихивали в рот одно блюдо за другим, вкус им пришелся по душе. Они так увлеченно ели, что мы с Ланой решили ребятам не мешать и заняли плетеную беседку. Я переместил вино на наш столик, разместил и тут все разнообразие блюд и достал себе из инвентаря кофе. Все же они еще дети, хоть и слишком умные для своего возраста, заметила Лана, наблюдая за Хирой и Рири, которые даже во время еды умудрялись спорить. Они устали, как и ты. Лана откусила важный кусок жареного фазана и принялась с аппетитом жевать. «Когда ты ела в последний раз?» – спросил я. «Не помню», – проговорила девушка с набитым ртом. «По-моему, вчера. Приятного аппетита. Смотри, не подавись», – пододвинул я к ней кружку асгардского сока. «Ты молодец, Лана. Я понимаю, тебе нелегко одновременно работать и следить за тем, чтобы они не натворили дел. Как ты и сказала, они хоть и гении, но все еще дети. Поэтому найми больше взрослых сотрудников, чтобы я меньше уставала», – проворчала девушка, справившись с ножкой птицы и приступив к жареной двухголовой рыбе. «Любопытная рыбка, надеюсь, съедобная. Я постараюсь найти новых сотрудников, но это не произойдет в одночасье. Не просто отыскать тех, кому можно доверять и не бояться, что этот человек раскроет миру наши разработки или использует их во вред. Тебе придется еще некоторое время справляться одной, но у меня есть другое решение. Ты ведь уже должна была почувствовать, что ваши соперники из Вавилона слишком продуктивные ребята. Еще бы», — отозвалась девушка, доедая рыбу. «Такое чувство, будто они совсем не спят, и я догадываюсь из-за чего. Сыворотка суперсолдата», — подтвердил я ее подозрение. «Они воссоздали ее и применили на себе. Теперь им требуется гораздо меньше времени на сон, у них стало больше выносливости, проворности, даже их интеллект стал работать активнее. И что же, хочешь, чтобы и мы приняли ее?» Искренне недоумевая, спросила Лана. «Ты нам настолько доверяешь? Я построил Вавилон и Недовеллир не только для того, чтобы они сделали меня сильнее, но и для того, чтобы помогли мне защитить тех, кто мне дорог, сделав сильнее их. Да, я вам доверяю. Ты, Хира и Рири стали для меня очень близкими людьми, поэтому я хочу защитить от опасности и вас. Наделив нас силой, ты та, кто рос бок о бок с Суперменом. Ты видела демонстрацию его невероятной силы каждый день. Неужели тебе никогда не было хоть немного завидно? Неужели тебя не посещали мысли, что ты тоже хотела бы обладать такой силой? Летать по небу, чувствовать себя особенной, иногда. Сложно о таком не думать, когда это происходит на твоих глазах. Я не могу пока сделать тебя сильной такой же, как Супермен, но я все же могу дать тебе силу. Лана, ты находишься в опасности даже больше, чем думаешь. Ты не просто подруга героя Митрополиса, ты – глава Недовеллира. Если кто-нибудь прознает о том, что разрабатывается в этих стенах, хоть тот же Лекс Лютер, твоей свободе и жизни будет грозить опасность. Я не могу этого допустить, потому что я глава Недовеллира, потому что ты та, кто кто дорог моему сердцу, и я не дам никому причинить тебе вред. Вытащил я из пространственного хранилища сердцевидную траву. Ты признаешься мне в любви, даже цветок даришь. Это не просто цветок, это то, что сделает тебя и двух юных гениев суперсолдатами. И если ты считаешь, что это признание, я не стану это предположение опровергать. Так это не признание, это оно. Но ведь ты сказал, что это просто мое предположение. Разве оно не может быть правдивым? Дай уже сюда этот цветок. Вырвала она из моих рук сердцевидную траву. Буду думать, что это признание. Так как он действует, мне нужно его съесть. Стала Лана вертеть цветок, пытаясь понять, что с ней делать, и закончила тем, что воткнула его в волосы. Мне идет, боже, какая же ты милая. Спасибо, но давай все же поговорим о его применении. Глава 266. Система безопасности. Итак, все, что я хотел сделать в Недовеллире, я сделал. Забрал ожерелье из вибраниума, передал новые материалы для изучения, накормил асгардскими деликатесами, раздал задания и, конечно же, превратил всех троих в суперсолдат. Сделал я это не только для того, чтобы обезопасить жизни сотрудников Недовеллира, но и чтобы их соперничество с генетиками Вавилона шло на равных условиях, следовательно, быстрее. Для меня время играет важную роль, а потому я не поскупился и дал выпить сок сердцевидной травы всем троим. И Хира, и Рири привязались не только к Лане, но и ко мне. Для них я уже не просто начальник, но и друг, на которого они могут положиться, которому могут доверить свои самые смелые мечты и получить поддержку. Я чувствую, что эти ребята не предадут меня и во что бы то ни стало останутся на моей стороне. Я не могу раздавать усилители направо и налево только потому, что кто-то входит в круг моего общения или работает на меня. Для подобного шага требуется подтвержденная временем абсолютная уверенность в том, что я не буду предан и что не только я нуждаюсь в этих людях и верю в них, но и они нуждаются во мне и верят в меня. Да, невозможно быть абсолютно уверенным в отношениях других к тебе, однако я способен на это. Моя интуиция на этот счет еще ни разу меня не подводила, она всегда подскажет, если я вдруг соберусь сделать неверный шаг. В этот раз она молчала, а значит, я поступил верно. Когда два юных гения услышали, что именно я собираюсь дать им, на некоторое время остолбенели и шокированно хлопали на меня глазками, а потом как сорвались в безудержный пляс, что чуть беседку не разнесли. Несмотря на весь их интеллект, они все еще остаются подростками, и для них получение силы – это нечто нереально крутое, захватывающее и будоражащее. С неподдельным трепетом они приступили с модификацией, а когда прошли, тут же пустились проверять, на что теперь способны их тела. Я не беспокоился о том, что они могут навредить себе, ибо в нынешнем их физическом состоянии сделать это было уже не так просто. К тому же эликсир Лазаря был всегда под рукой, я тревожился за Недовеллир, как бы они ее не разгромили, пока тестировали себя. В отличие от них, Лана как старшая после модификации осталась сдержанная и вслед за ребятами громить здание не отправилась. Хотя было видно, что если бы не статус главы мастерской, она тоже дала бы волю своим желаниям и тут же пустилась бы за своими младшими проверять способности. На плечах Лэнг лежит ответственность за юных сотрудников, поэтому помимо сердцевидной травы, я подарил ей одно из боевых ожерелий. Да, она не боец, но все же, если на Недовеллир будет совершено нападение, именно ей предстоит встать на защиту Хира и Рири. Конечно, эти двое могут и сами о себе позаботиться, однако все равно нужен кто-то, кто будет за ними приглядывать. К тому же Лана единственная, кто не разработал собственный железный костюм или боевого робота. Броня из вибраниума в качестве подарка девушку немало удивила. Можно сказать, я подарил ей то, что она сама и создала, но удивление ее заключалось не в этом. Лана все еще не могла до конца осознать свое преображение, а тут я в дополнение снабжаю ее еще и ожерельем, тем самым в очередной раз доказав, что и вправду за нее переживаю. Итак, я завершил все дела в Вавилоне и Недовеллире, и теперь мне предстояла новая задача – работа в офисе. Хизер все уши мне прожужжала и велела, чтобы я как можно скорее появился в компании и разрешил все важные вопросы. Что ж, теперь я с чистой совестью могу приступить к обязанностям главы Alritics Entertainment. На следующий день с самого раннего утра я отправился в компанию работать, и сразу у главного входа наткнулся на начальницу службы безопасности Рене Монтою. «Привет, Рене!» – обнял я девушку и страстно поцеловал в губы. «Почему ты здесь?» – вышла подышать свежим воздухом, заодно и тебя дождаться. Как тебе?» — кивнула она в сторону ворот. Заметил, как преобразилось это место. Стало больше зелени, я осмотрелся. Вокруг росли красивые пышные деревья, благоухали ранние цветы, а аккуратный газон был таким зеленым, что казался покрашенным, могу однозначно заявить. Тут приложила руку ядовитый плющ. Кроме того, я заметил знакомых пчел, комаров и даже кузнечиков, умело сливающихся с зеленой травой. Стражи Недовеллира неусыпно бдели за безопасностью Алритикс Мобил. Вот только, в отличие от мастерской, здесь их насчитывалось значительно меньше, потому я не сразу их заметил. И все же инженеры кузницы богов основательно потрудились во время моего отсутствия, впрочем, как и Помела. Вообще удивительно, что Бэтгёрл, будучи директором Алритикс Мобил, дала Эйсли разрешение на размещение растений на подконтрольной ей территории. Еще месяц назад между Барбарой и ядовитым плющом не было дружеских отношений. Героиня с подозрением относилась к бывшей злодейке и точно бы не позволила той хозяйничать у себя. Значит, пока меня не было, эти двое смогли таки примириться. Пока тебя не было, я несколько раз забегала в Вавилон и Недовеллир, начала объяснять Рене, когда я наконец заметил наноботов. Меня поразила их система безопасности, через которую точно не может прорваться ни один нарушитель. Но даже если допустить, что каким-то образом злоумышленник внутрь попал, система способна с ним разобраться. Так что я не удержалась. Попросила создать и для подразделения мобильных игр нечто похожее. Мне не терпелось проверить, будет ли такая система безопасности работать так же хорошо и здесь, учитывая, что сюда ходит намного больше людей, воодушевленно говорила начальник безопасности. И я могу заявить, что тест завершен, проблем не обнаружено. И ты мне это говоришь. Я хочу, не дала мне она договорить, чтобы во всех предприятиях нашей компании была установлена схожая система. Я понимаю, что на это нужно много ценного ресурса. Лана уже объяснила мне, что эти жучки создаются из виброниума, а его очень мало, и единственным, кто пополняет запасы, являешься ты. Поэтому как глава службы безопасности я прошу тебя внимательно отнестись к моей просьбе. Я и так как белка в колесе кручусь, пытаясь обезопасить компанию, но она расширяется семимильными шагами, я за ней не поспеваю. Хорошо, что хоть Вавилон и Недовеллир способны сами о себе позаботиться. Если бы мне пришлось думать еще и об их безопасности, я бы точно не справилась. Рене, ты хорошо справляешься со своей работой, подбодрил я девушку. И да, я согласен, что необходимо думать о более надежной защитной системе. В этом мире комиксов каких только злодеев не встретишь, а потому действительно будет лучше обезопасить все подразделения Alritics Entertainment. Я не так часто задумывался об этом, потому что практически во всех предприятиях работают те, кто может самостоятельно расправиться со злоумышленниками. Однако сотрудников со сверхспособностями не так уж и много, и они не смогут защитить всех своих коллег от масштабной угрозы, а о защите компании как о сооружении, внутри которой хранятся важные проекты и разработки, я вообще молчу. Поэтому и правда стоит основательно задуматься над системой безопасности. Эх, и опять передо мной встала нехватка виброниума. У меня, конечно, есть адамантий, но, к сожалению, им не всегда можно заменить минерал ваканцев. Ирине права, одной ей не справиться, нужен помощник, который взял бы на себя часть ответственности. Вот и всплывают наружу проблемы стремительно расширяющейся компании. Нехватка талантливых сотрудников, вернее, сотрудников, которым можно было бы доверять. Я обещал девушке, что непременно займусь вопросом системы безопасности и постараюсь найти ей помощника. Насчет последнего предупредил, что это случится еще не скоро, так как новых сотрудников запрашивает не только она, но и остальные, а значит, мне нужно больше времени. И виброниум крайне тяжело достать, но я постараюсь, а пока почему бы тебе не надеть вот это ожерелье? Оно, кстати, тоже сделано из виброниума. Протянул я ей с виду скромное обсидиановое колье. Я сам выбрал дизайн, подумал, что черное хорошо будет на тебе смотреться. Рене, ты отвечаешь за безопасность нашей компании, а это опасная работа, учитывая в каком сумасшедшем мире мы живем. Поэтому я буду более спокоен, если ты будешь исполнять свои обязанности в непробиваемой броне. Мантоя надела ожерелье на шею и повертелась немного, демонстрируя красоту. Украшение отлично смотрелось с ее черным брючным костюмом. «Спасибо», — поцеловала меня девушка. «Ты все еще заботишься обо мне. Это мило». «Эй, вообще-то ты моя девушка, разумеется, я буду о тебе беспокоиться». «Ладно», — ярко улыбнулась мне Рене, — «давай зайдем уже, девушки тебя, наверное, заждались». Поднявшись на самый верхний этаж, где и находился мой офис, я застал целую делегацию, терпеливо дожидающуюся моего появления на работе. В приемной, устроившись на мягких диванчиках, сидели моя помощница, Хизер, директор подразделения мобильных игр, Барбара Гордон, директор студии звукозаписи, Элисон Блэр, глава благотворительного фонда, Сильвер Сент Клауд и финансовый директор, Наташа Романов, которая, видимо, наконец вернулась в Готэм из очередного отпуска. Увидев меня, девушки поднялись со своих мест. «Всем привет», — помахал я рукой. «Как ваши де?» «Хуже некуда», — прервала меня Хизер, протягивая планшет. «Времени нет, так что давай приступать к работе. Слишком много всего уже давно требует твоего пристального внимания». «Конечно», — неловко улыбнулся я, принимая гаджет. «Давайте пройдем в кабинет», — предложил я и шагнул внутрь. Девушки поторопились следом. Я сел во главе длинного стола для переговоров, дождался, пока устроятся остальные, и взглянул в планшет. От огромного количества цифр у меня тут же закружилась голова. Начнем с чего-нибудь простого, хорошо?» Первое слово взяла Сильвер, заявив, что у нее не так много времени, так как появились срочные дела и ей немедленно нужно ехать. Она перешла сразу к делу. «Я хотела поговорить о благотворительном фонде. Сейчас общее число пожертвований составляет около 2 миллиардов долларов, но в последние дни приток средств значительно упал. Без тебя Хизер отказывается перечислять деньги фонду», — бросила она в сторону моей помощницы укоризненный взгляд, на что та лишь демонстративно фыркнула. «Но я пришла поговорить не об этом. Архитекторы, вовлеченные в проект по укреплению городского фундамента, в единый голос заявляют, что если использовать в работе адамантий, то можно существенно сэкономить на материалах и значительно оптимизировать расходы. Если мы хотим довести проект до конца, нам понадобится астрономический бюджет. Учитывая, что мы еле-еле пробили отметку в 2 миллиарда, собрать необходимую нам сотню – задача просто непосильная. Но если мы используем адамантий, можно смело сократить сумму затрат втрое, а то и вчетверо. К тому же это позволит уменьшить сроки, а следовательно, мы сможем завершить проект раньше запланированного». Звучит как хорошая новость. Я с самого начала переживал, что нам не удастся собрать столь гигантскую сумму, теперь хоть у этой проблемы наметился просвет. Если адамантий поможет сократить расходы, то я совершенно не против его применения в строительстве. Благодаря ему основание города станет еще более устойчивым, и насчет землетрясения можно будет вовсе не волноваться. Тем более, что Лана производство адамантия уже наладила. Теперь оно обходится значительно дешевле и не требует больших усилий. А в том, что Хизер не перечисляет в фонд средства, я не удивлен. Без моего ведома она не может распоряжаться такими суммами, да и тратить деньги на что-то, не приносящее пользу компании, ей никогда не нравилось. «Хорошо, я сообщу Лане. Ты можешь обговорить с ней этот момент и уточнить детали. Все-таки сейчас она производит адамантий на строительство моего дома, и я не знаю, может ли она увеличить объем производства». «Так и поступлю», — улыбнулась Сент-Клауд и встала из-за стола. «Не стану задерживать остальных. Вам тут и без меня есть что обсудить». «Подожди», — остановил я девушку, подошел и вручил ей ожерелье с белыми камнями. «Подарок. Это то, о чем я думаю. Такой же кулон, который ты подарил Вике. Защитный костюм, верно? В Недовиллире сделали еще несколько таких. С ним ты будешь в безопасности». «Действительно», — вскинула она бровки и саркастически усмехнулась. «Да уж, неплохо так вбил я в головы своих девушек истину о том, насколько в самом деле опасен этот мир. Так что теперь они отлично осознают баланс сил во вселенной и понимают, что даже броня из вибраниума не гарантирует им полную безопасность». «Ну, относительно», — замялся я. «С ним я хотя бы буду уверен, что если вдруг сумасшедший клоун в очередной раз заявится на организованное тобой мероприятие, ты сможешь дать достойный отпор. И даже если безумец подорвет бомбу, ты сможешь выжить даже в самом эпицентре взрыва. Это чудесный подарок». «Спасибо, Алекс. Я прекрасно понимаю, насколько он ценный, вибраниум дорогой материал. И просто замечательно, что это не просто броня, а еще и ожерелье, еще и с функцией смены дизайна. Восхитительно», — пропела Сильвер восторженно. «Буду носить и забавляться каждый день», — наскоро чмокнула она меня в губы и направилась к выходу, на ходу меняя свои бусы на ожерелье из вибраниума. Итак, кто следующий? Задал я вопрос, возвращаясь к насущным делам. Глава 267. Хайп. Я пришла, чтобы спросить, взяла слово ослепительное. Ты когда планируешь выпустить свой новый альбом? Да и Марвину и Джоан нужны новые песни. Я написала для них несколько, но ни одна из них не подходит для заглавной. И, я надеюсь, ты не забыла Лорел, которой ты также обещал альбом. Ты наш генератор идей, мы не можем без тебя придумать что-то, действительно заслуживающее внимания. Меня долго не было, и черная канарейка вернулась в Стар-Сити. Мне стоит подумать и дать ей новые произведения. Полагаю, будет лучше, если я сделаю это, когда в очередной раз поеду в город Зеленой Стрелы. Свой новый альбом, призадумался я, подперев рукой подбородок. Ты права, думаю, пришло время выпустить еще один сборник собственных песен. Сколько за это время я уже успел сочинить? Хватит для полноценного альбома, хоть я и не выпускал за это время никаких песен, это не значит, что не писал их. У меня для каждого экшона приготовлена подходящая композиция. Можно составить альбом из тех песен, которые я уже использовал, так как повторное их включение будет уже чувствоваться не так круто и задорно, как в первый раз. Еще несколько музыкальных произведений я впервые исполнял на разных концертах, их тоже можно включить в список. Итого наберется около 10 песен. Как насчет главной композиции? Спросила Элисон. Мне выбрать одну из имеющихся или? Нет, для этого я напишу новую песню. Лучше всего, если мы выпустим клип с заглавной композицией в качестве рекламы, как сделали в прошлый раз. Наш видеоклип на песню «Perfect», в котором мы с Харли сыграли на фоне альпийских гор, уже собрал более 3 миллиардов просмотров всего за полгода. Почему бы не повторить этот успех? Мне организовать съемочную группу? Это не обязательно. Вы же помните, что я привез с собой из Асгарда огромное количество видеоматериала. Из этого можно смело монтировать травел-видео, и думаю, для клипа этого будет достаточно. Асгард – невероятно красивое царство, с кучей завораживающих локаций, уникальных животных и интересных жителей с уникальным колоритом древних викингов. И, конечно же, не стоит забывать о Леди Сив, богине войны несравненной красоты. Уверен, люди будут пересматривать отрывки с ней снова и снова, увеличивая число просмотров до максимума. Ведь я снимал нас обоих с очень красивых ракурсов, желая подчеркнуть красоту воительницы. Учитывая, что зрители будут считать, что клип снят при помощи спецэффектов, видео вызовет еще больший шок, так как качество визуала будет выглядеть как настоящее, потому что оно и есть настоящее. Хех, Сив даже не узнает, что я сделал ее звездой Мидгарда. А звездой она непременно станет, все захотят посмотреть на девушку неземной красоты. Я поняла, займусь подготовкой твоего нового альбома. Но не забывай, тебе нужно написать заглавную песню и написать не только для себя. Марвин, Джоан, Лорел, Харли и даже я хотим, чтобы именно ты стал автором наших главных музыкальных произведений. А что если я напишу композицию, которая вам не понравится? Это исключено. Ты просто кладезь хитовой музыки. Тут она права. В моей голове сокровищница, что досталось мне из моего прошлого мира. Мы обсудили с Элисон еще парочку важных вопросов касательно студии звукозаписи, после чего она со всеми попрощалась и уехала в Alritics Resorts. Я не дал ей защитное ожерелье, как до этого Сильвер, да и сама девушка не просила об этом, прекрасно понимая, что у меня в наличии довольно ограниченное количество брони, и будет лучше и целесообразнее раздать их в первую очередь тем, кому они нужнее. Ослепительная не просто мутант с уникальной силой, она мутант, претерпевший модификацию благодаря сердцевидной траве. Даже в прошлом она обладала огромной силой, а после преобразования стала еще могущественнее. Элисон точно способна за себя постоять, и она это знает, потому и не расстроилась, что ей броня не досталась. К тому же она понимает, что рано или поздно очередь дойдет и до нее. Что там у нас дальше? Барбара протянула мне свой смартфон, на экране которого уже включилась игра Clash of Clans. Я проверил функциональность, геймплей, графику, меня все более чем устроило. Это законченный продукт, сообщила героиня Готэма. Ева уже проверила игру на наличие ошибок, после чего мы внесли некоторые изменения и доработки. Финальная версия игры в твоих руках. Мне нравится. Она точно такая, какой я ее себе и представлял. Вы все молодцы, похвалил я Барбару и группу разработчиков. Хоть ребят здесь не было, я уверен, что мисс Гордон передаст им мои слова. Это был самый трудный проект, над которым нам доводилось работать, заявила Бэтгёрл, но в ее голосе не звучала усталость, только легкость. Но в то же время, продолжила она, он стал нашим самым любимым. Надеюсь, это творение займет должное место в сердцах игроков, как и все предыдущие. Не волнуйся, Clash of Clans станет гораздо популярнее всех наших игр, вышедших до нее. Я нисколько не сомневался в успехе Clash of Clans, и не только потому, что она была популярна в моем прошлом мире, но и потому, что ребята вложили в ее разработку душу, кровь, пот и слезы. С таким подходом она не может не взлететь. Что насчет рекламы? Спросил я о важной составляющей успеха любого продукта. Она идет полным ходом, радостно сообщила Барбара. Роза настоящий гений маркетинга, она смогла связать Clash of Clans и КТА, Вице-Цита в единую рекламную кампанию. Поэтому думаю, будет правильно выпустить обе игры в один день. Роза без сомнения проделала колоссальную работу, вступила в разговор Хизер. Но из-за отсутствия кое-кого на рабочем месте, ей пришлось растягивать рекламу игр, что впоследствии вылилось в дополнительные траты. Пришлось потратить еще 50 млн, чтобы поддерживать интерес народа к продуктам. Это даже пошло на пользу, разве нет? Улыбнулась Наташа Романов. В мире поднялся настоящий хайп. Куда ни глянь, кого ни спроси, все только о КТА. Вице-Цита и говорят, из-за того, что ты объявил, что игра выйдет в этом месяце, но не сообщил точную дату, все каждый новый день ждут и бегут проверять, не вышла ли она еще. Игра обрела бешеную популярность еще до своего выхода. Я даже боюсь предположить, что произойдет, когда она доберется до продаж. Но уже сейчас могу смело заявить, что она принесет нам огромную прибыль. Я тоже так считаю, согласилась Барбара с нашим финансовым директором. Однако мы не можем обмануть ожидания игроков и должны в любом случае выпустить обе игры в этом месяце. Я никогда не нарушаю свое слово, произнес я решительным тоном. Мы выпустим игры ориентировочно 29 го или 30 го мая. Будем тянуть до последнего, усмехнулась Хизер. Пожалуй, это раздует еще больший хайп. Многие начнут сомневаться в том, что мы сдержим обещание, и будут пребывать в еще большем нетерпении. Тогда я начну готовиться к скорому выпуску, вырвала Барбара свой смартфон из моих рук, хоть моя интуиция и не настолько развита, как твоя, она мне говорит, что имеющихся серверов может не хватить, если вдруг начнется стремительный наплыв игроков, усмехнулась она и собралась уходить. Подожди, возьми ожерелье. В отличие от ослепительной, Барбара не обладала уникальными способностями. После принятия сыворотки она стала совершенным человеком, но будем честны, это не гарантия безопасности, особенно учитывая ее непростую профессию и опасных врагов с суперсилами. И именно из-за того, что Барбара является героиней, она подвергнута куда большей угрозе, нежели Элисон. Наша Блэр просто певица и встреч со злодеями не ищет, в отличие от Бэтгёрл. Девушка радостно приняла подарок, так как знала о его функциях и о том, что он заметно облегчит ее ночные патрули. Барбара ушла, и в кабинете остались двое, Хизер и Наташа. Можно было подумать, что полработы уже сделано, но, нет, только сейчас начинается настоящий трудовой день. Наташа, расскажешь мне, где странствовала, пока я находился в Асгарде? Обратился я к черной вдове. Шпионка не стала ничего скрывать и честно призналась, что собирала информацию на Дрейкова, пыталась отыскать других черных вдов, а также найти местоположение красной комнаты. «Не смотри на меня так», – буркнула девушка, заметив мой недовольный взгляд. «Я просто искала информацию, и я не собиралась в одиночку разбираться с этим делом. Ты сказал, что поможешь мне, и я тебе верю». «Спасибо», – улыбнулся я рыжей красавице. «Мы непременно уничтожим красную комнату и освободим вдов». Но сейчас для этого неподходящее время, нужно еще немного подождать. Хорошо, не стала возражать Наташа, понимая, что спешка в таком деле неуместна. Если бы не я, она бы и вовсе не узнала о том, что Дрейков все еще жив, а потому могла проявить должное терпение в этом вопросе. В таком случае поговорим о делах компании. Я уже подготовила финансовый отчет за прошлый, а также за этот месяц. Да, до конца мая остается еще 6 дней. Но мы с Хизер решили, что будет лучше, если я отчет все же сделаю. За эти дни цифры не сильно изменятся, так как новые игры мы выпустим только в конце мая. Финансовый отчет за 2 месяца выглядит так. Натали положила передо мной свой планшет, и я стал внимательно изучать цифры и сравнивать нынешние показатели с показателями предыдущих месяцев. Первое, что бросилось мне в глаза, Это сумма доходов с продаж спиннеров. За прошедший апрель и почти завершенный май она составила 93 млн и 62 млн соответственно, это уже граничит с катастрофой. Здесь я могу сделать лишь один вывод. Волна помешательства спиннерами не просто пошла на спад, а сошла на нет. Людям надоело крутить вертушки, что, в общем-то, неудивительно. Ну, мне грех жаловаться, все-таки я заработал на них огромную сумму и никогда не рассчитывал, что они будут приносить мне прибыль вечно. Теперь со спиннерами можно попрощаться, благо я уже придумал им неплохую замену. И моя новая задумка точно не потеряет актуальность так же быстро, как маленькие вертушки. Но об этом позднее. Книги. Здесь также заметен спад по сравнению с прошлыми показателями. Оно и понятно, ведь я не выпускал никаких новых книг, а старые продавались в основном благодаря моей победе в престижной литературной премии «Бокселлер». Но время прошло, и интерес читателей поутих, так что компания смогла заработать лишь 16 млн и 11 млн. Не страшно, вскоре свет увидит новые произведения, и в следующем месяце показатели вспыхнут с новой силой. Мобильные игры Subway Surfers, Angry Birds Seasons и Fruit Ninja принесли совокупный доход в 312 млн и 297 млн за два неполных месяца. Здесь же все просто замечательно. Мобильные игры со временем приносят только больше дохода. Люди больше скачивают, покупают внутриигровую подписку и предметы, увеличивая тем самым прибыль компании. Уверен, когда выйдет Clash of Clans и CTA, Vice-City, цифры на счетах взлетят до небес, что мне не терпелось лицезреть. Далее доход студии звукозаписи. Сюда включены прибыль от продажи моих альбомов, альбомов «Ослепительной», Майкла и Гаги, а также часть прибыли с их концертов и прочее. Итоговая сумма за два месяца – более 153 млн. Итого общий доход за апрель и неполный май составил 944 млн. И этот показатель значительно уступает предыдущим месяцам, причем довольно серьезно. Почти на 300 млн. Мало того, что прибыль ощутимо сократилась, так еще и расходы серьезно возросли. Хизер уже упомянула, что Розин потратила дополнительные 50 млн на маркетинг. Еще больше 15 млн ушло на приобретение нового рабочего места для рекламного агентства Alritics Advert, последующего ремонта, закупки оборудования и, конечно же, установки системы безопасности. Но это не столь серьезные цифры по сравнению с теми, что последуют дальше. Начнем, как всегда, с Вавилона. Лаборатория в этот раз потратила не намного меньше, чем в предыдущих двух месяцах, а именно 229 млн. Здесь у меня язык не поворачивается выказать хоть малейшую жалобу, ибо в этот раз ученые лаборатории поработали на славу и каждый потраченный ими доллар окупился многократно. То же самое я могу сказать и о Недовиллере. Ребята, к слову, сильно сэкономили, если сравнивать с показателями прошлых месяцев. Потратили они всего 217 млн. В этот раз Наташа не стала меня упрекать в том, что я слишком много денег перечисляю в эти два предприятия, которые не приносят никакого дохода, а только одни убытки. Ей стало наконец известно, куда уходят такие крупные суммы, и она больше не возражала против моего расточительства. Еще около 72 млн ушло на развитие издательского дома Alritics Publisher. Все это время издательство находилось на грани банкротства, и нам, чтобы сдержать его на плаву, пришлось потратить кругленькую сумму. Решение проблем, наем новых сотрудников, оптимизация и полная перестройка прежней модели производства унесли много денег. Однако в этот раз больше всего моих финансовых средств поглотили не эти деньгосжигающие предприятия и не проблемное издательство, а моя новая усадьба, которая строилась прямо сейчас. Она даже не достроена, но уже изъяла из моих запасов более 312 млн. Это гигантская сумма, учитывая, что даже фундамент еще не завершен. Все из-за наличия адамантия, который использовался в строительстве, и производство которого обходилось в 1 миллион долларов за килограмм. К тому же покупка земли, устройство бомжей, для которых территория возле свалки долгие годы служила домом, а также наем неболтливых рабочих тоже стоило немало. Сколько уйдет денег на полное строительство, мне страшно даже думать. Но я сам решил сделать свой дом как можно более крепким, чтобы ни один катаклизм и ни один злодей не смогли разрушить мое жилище. К тому же я не могу экономить на этом деле, ведь это место будет служить мне не только домом, но и будущим убежищем героя-интеллектуала. Поэтому я подходил к этому довольно серьезно, что, конечно же, сильно било по моим карманам. В итоге, учитывая все траты, а также суммируя доход этих двух месяцев с уже имеющимися финансами компании, получаем итоговую сумму в 547 млн. Это немного, но я не расстроен, так как вскоре мы выпустим новые игры, книги и песни. Следовательно, за следующий месяц заработаем куда больше. Глава 268. Кубик Рубика. Хизер, перечисли 100 млн в благотворительный фонд Silver. Пусть мы и нашли способ сэкономить, это не отменяет того факта, что проект требует кучу денег. Моя помощница недовольно фыркнула, но возражать не стала. Она прекрасно знала, что как только я вернусь, непременно попрошу ее об этом, а потому была к этому готова. Далее Брукс показала мне дизайн моей будущей усадьбы. Она хотела, чтобы я все проверил и дал добро на возведение. Работа над пещерой под домом скоро будет завершена, и рабочие должны будут приступить к строительству самого здания. Я хочу, чтобы мой дом выглядел как можно более современно. Усадьба Уинов в викторианском стиле имеет свою эстетику, но я дом в подобном стиле не хочу. Большинство зданий в Готэме возведены в неоготической манере. Это досталось городу еще с предков-основателей, и некоторые жители, а таких немало, все еще следуют традициям и строят в похожем стиле. Мне же не хочется сливаться с толпой, а потому я решил построить нетипичный для этого города дом будущего. Разумеется, я не хочу, чтобы он напоминал собой мрачную и пустую стилистику стимпанка. Меня привлекает именно гармония между технологиями будущего и завораживающей красотой природы. Хизер учла все мои пожелания и подготовила несколько проектов будущей усадьбы в виртуальном 3D-моделировании. Большинство из них пришлись мне по душе, оно и понятно, ведь я сам нарисовал эскиз фасада и набросал ряд предпочтений, прежде чем просить Хизер заняться этим вопросом. Недолго думая, я выбрал дом, который понравился мне больше всего. Как бы я ни хотел сэкономить, но эта усадьба обойдется мне в копеечку, даже несмотря на то, что у меня есть ядовитый плющ, которая сможет после лично облагородить дом пышной растительностью. Завтра съездим, проверим, как продвигается строительство. К тому же мне нужно будет показать там кое-что нашим астрофизикам. Джейн Фостер и Эрик Силвик сейчас живут в Готэме. Хизер не только устроила ученых, предоставив им жилье, но также арендовала им помещение, где они могли работать и продолжать свои исследования. У меня все никак не хватало времени встретиться с ними, но я надеюсь, что завершив сегодня дела в компании, я смогу увидеть их завтра и поговорить должным образом. Тем более, что мне есть, что с ними обсудить и что предложить. Что насчет нового подразделения, отвечающего за производство игрушек и настольных игр? Задал я вопрос Хизер, который еще до отъезда в Асгард, если отлучку в небесный город вообще можно назвать отъездом, велел заняться этим новым направлением. Ты уже нашла компанию, которую можно было бы приобрести. Нам не нужна крупная и известная компания, хватит и маленькой, но имеющей, пусть и небольшой, но перспективный рынок сбыта. Я вновь хотел купить компанию, находящуюся на грани банкротства, таким образом мы сумеем значительно сэкономить, да и с оптимизацией процесса производства и с расширением торговли сложностей возникнуть не должно. У меня есть несколько вариантов на примете, но особое внимание хочу обратить на компанию, чей главный офис расположен в Готэме и принадлежит Кармайну Фальконе. Кармайн владеет компанией, производящей игрушки. Искренне удивился я, представив главу мафиози среди розовых пони. В моей голове картинка выглядела весьма забавно. Ну а если серьезно, что в этом такого? Почему то, что Кармайн Фальконе владелец подобного предприятия, должно вообще удивлять? Все же, как и все прочие главы преступного синдиката, он должен иметь легальный бизнес, чтобы прикрывать свой нелегальный доход. Меня просто слегка изумил тот факт, что Кармайн выбрал именно такой бизнес. Он использовал это предприятие, чтобы по всему миру перевозить в игрушках разную контрабанду, от наркотиков до контрафактных драгоценных камней. Качество самих игрушек его не волновало, что не должно волновать и нас. Я уже связалась с нужными людьми, и при должном подходе мы сможем исправить недостатки производства. Главное, у него имеется рынок сбыта. Чтобы не вызывать лишних подозрений, ему все же приходилось продавать и обычные игрушки. Так он согласен распрощаться с этим бизнесом? Да, кивнула Хизер и попросила переключиться на другой файл. Дело в том, что Кармайн передал все полномочия по руководству фабрикой игрушек своей дочери, Софии Фальконе, видимо, пытаясь принести ей тем самым свои извинения за что-то. Ты вроде бы с ней знаком. знаком. Но я все еще не понимаю причину продажи, я тоже знаю не все. София взяла на себя бразды правления, но из-за того, что весь этот бизнес в основном полагался исключительно на незаконную деятельность, предприятие быстро пришло в упадок. София пыталась спасти ситуацию, но все становилось только хуже. Ее отец использовал этот отдел для незаконных махинаций, на сам бизнес ему было плевать, следовательно, фундамент именно игрушечного дела был совершенно непрочный. Весь последний месяц София пытается стабилизировать ситуацию, и должна признать, у нее неплохо получается. Девушка знает толк в управлении, и если бы все изначально не было так печально, она, быть может, даже смогла бы выгрести эту яму, но все так плохо. По моим расчетам, эту компанию в самое ближайшее время ждет банкротство. Я не понял, эта компания принадлежит Кармайну или Софии? По моим данным, Кармайн заключил сделку с дочерью. Если она сможет в должной мере управлять фабрикой, то он полностью перепишет ее на Софию. Но, похоже, на самом деле он не намерен этого делать, так как сам подкидывает в огонь новые поленья, еще больше ухудшая положение компании. Ясно. Начиная переговоры. Мы должны приобрести это предприятие и создать собственный отдел по производству игрушек. Наши игры становятся все популярнее, а потому мы просто обязаны выпускать соответствующий мерч. Это принесет нам еще больше прибыли. Только осторожнее, Кармайн опасный тип. Ситуация и вправду интересная. София мне уже как-то рассказывала, что отец перекрывает ей кислород и не дает самостоятельно развиваться. В таком случае почему бы мне ей не помочь? Если получится приобрести предприятие Кармайна, то можно будет попытаться убедить Софию продолжать работать директором. С моей помощью она точно сможет поднять компанию, как бы ни мешал ей отец. Я уже долгое время готовлюсь к переговорам, а потому довольно уверена в успехе, поэтому не это меня беспокоит, а то, как нам спасти компанию от банкротства. У издательского дома была схожая проблема, но там я хоть знала, что мы урегулируем ситуацию благодаря твоим книгам, а здесь мы можем полагаться только на мерч от наших популярных игр, выразила моя помощница свои опасения. Однако, если мы хотим решить проблему как можно скорее, нам необходим продукт, который сможет зарекомендовать себя на рынке сразу же, тем самым укрепив фундамент бизнеса, что-то такое же популярное, как спиннер. Ты говорил мне, что займешься этим вопросом, и я занялся, уверенно ответил я и материализовал в руке разноцветный куб. Представляю вашему вниманию новую игрушку, которая всколыхнет мир. Да, в этот раз я решил преподнести людям кубик Рубика. Признаться честно, вначале я даже не думал о нем, так как в моем прошлом мире это была настолько популярная игрушка, что мне и в голову не могло прийти, что здесь ее просто не существует. Однако, как оказалось, ее здесь действительно нет. Эрнё Рубика, создавшего эту головоломку в моем прошлом мире, в этом не существовало, а никто другой до кубика не додумался. По крайней мере, не было патента на изобретение, которое бы так или иначе характеризовало эту игрушку. Так что я, долго не думая, решил ее запатентовать. Вернее, это предстояло сделать Хизер, так как у меня на это нет времени. Да и саму игрушку я изготовил вчера в Нидовиллере за несколько минут, так как понимал, что об этом наверняка зайдет речь на сегодняшнем собрании. Кубик Рубика или, как его называли изначально, магический кубик, был не просто игрушкой, это была самая популярная игра-головоломка в истории. И в отличие от спиннера, она не утратила со временем свою популярность, а оставалась востребованной с момента создания. Как я помню, было продано более 400 млн копий этой игрушки, что просто астрономическая цифра. И я не без основания полагаю, что в этом мире ее ждет не меньший успех. «Что это?» – спросила Наташа, схватив игрушку и став крутить ее в своих ловких ручонках. «Какая-то головоломка, верно. Это пластмассовый куб 333 с 54 видимыми цветными наклейками. Грани большого куба способны вращаться вокруг трех внутренних осей куба. Как видите, цвета разбросаны по всему кубу. Ваша задача заключается в том, чтобы, поворачивая грани куба, вернуть его в изначальное положение, когда каждая из граней состоит из квадратов одного цвета. Иными словами, собрать кубик, объяснил я им простой механизм. Это довольно интересно готово. Положила черная вдова собранную игрушку на стол. Это было просто. Думаешь, такая простая игрушка будет кому-то интересна? Да, потому что не все собирают ее так же быстро, как это сделала ты, буркнул я, забирая головоломку обратно. «Я вам гарантирую, людям непременно понравится этот куб, потому что это не просто игрушка, с которой будут играться дети, это головоломка, которая придется по душе даже взрослым. Поверьте мне, в будущем люди будут соревноваться в том, кто быстрее всех соберет его на время и даже будут устраивать чемпионаты. Ты в этом так уверен? А я ему верю», — улыбнулась Хизер и, вырвав у меня кубик, с интересом покрутила его в руке. «Все, что он делает, всегда превращается в золото, и эта игрушка не исключение. Нам нужно лишь правильно ее продать. К счастью, у нас есть гений маркетинга, Розин Форрест. Она наверняка сможет придумать, как продвинуть игрушку в народ. Именно. Главное, рекламная кампания. Так что, Хизер, запатентуй этот куб. Также не забудь запатентовать другие версии игрушек. У нее может быть куча разновидностей, как в меньшую сторону, 2х2, так и в большую, 4х4, 13х13 и 17х17. Также не стоит придерживаться лишь кубической формы, можно сделать Мегаминкс, Гигаминкс, Тираминкс. Как показано на этих рисунках, скинул я ей файл с начерченными в программе фигурками. В общем, предусмотри все эти моменты. Хм, вскоре я поеду в Метрополис, чтобы посмотреть готовую версию КТА. Вицециты, думаю, мы успеем вставить сцену в начало игры, где персонаж будет держать в руке нашу головоломку. Реклама. Идея неплохая, но думаю, что это все же нужно обговорить с Розин. Хорошо, с этим разобрались. Теперь о том, как нам ее назвать. Хм, давай остановимся на варианте «Магический кубик». Почему не кубик Рита? По мне, звучит лучше, усмехнулась Брукс. Не пойму, ты серьезно или нет, неважно. Ты действительно нескончаемый генератор идей, заявила моя помощница, одарив меня нежной улыбкой. Такая простая идея, но в то же время до нее никто не додумался. Все гениальные, просто, неловко засмеялся я в ответ. Не могу же я ей сказать, что все это придумали люди из моего прошлого мира, а я лишь повторяю их творение. Но знаете, как говорят, украсть идею у одного человека – это плагиат, украсть у многих – это искусство. Так у нас на повестке дня осталась последняя тема, и она касается нового учреждения, который я хочу открыть в Готэме, обратился к Хизер и Наташе. Музей. Девушки скептически поджали губы и в искреннем недоумении выпучили на меня глаза. Не пойму, что такого я сказал. Музей? Зачем? Всполошилась финансовый директор. Это же неприбыльная затея. Кто вообще будет ходить в музей, тем более в Готэме? Жители этого города не особо любят ходить по таким местам, а те, кто любит, не станут приезжать из других городов в наш опасный мегаполис. Мне нравится, что Наташа, говоря про Готэм, произносит наш. Это значит, что она уже ассоциирует себя с этим городом, вернее, даже не с ним, а с нашей компанией, расположенной в Готэме. В таком случае мы должны построить музей, который будет привлекать не только жителей нашего города, но и притягивать к себе туристов со всей страны и даже со всего мира. Наш Готэм имеет не только довольно мрачную репутацию, проблема в том, что кроме атмосферной архитектуры, в городе просто не на что смотреть. Посещаемость Готэма туристами одна из самых низких в стране, и это учитывая, что он является одним из крупнейших городов Америки. Почти вся городская экономика держится на компании Vaine Enterprises. Готэму несказанно повезло, что именно здесь находится штаб-квартира одной из крупнейших мировых компаний и что его владелец честный человек, исправно выплачивающий налоги. Да, теперь есть мы, кто также отдает в казну города огромные средства, но будем честны, этого все равно недостаточно.